Глава 14. Что кроется за террором? Внимание к правам человека. Нарушение прав человека зачастую остается незамеченным или не вызывает в обществе явного протеста. Одна из причин этого заключается в следующем. Мы не вполне осознаем, что нарушения происходят систематически, не понимаем их смысла и возможных последствий. Мы склонны считать, что ограничение гражданских свобод допустимо как крайняя мера в особой ситуации, а по завершении этой ситуации надеемся на скорейшее возвращение к спокойной жизни. Но нам следует смотреть на вещи более широко и видеть скрытые закономерности, увязывая воедино разрозненные факты и тревожные сигналы. Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон подчеркивала, что нарушение прав человека – это предвестник вооруженных конфликтов. По ее мнению, своевременно реагируя на нарушение прав человека, можно предотвращать широкомасштабные вооруженные столкновения. Там, где нарушаются права человека и присутствует устойчивая практика насильственного контроля, эскалация конфликта неизбежна. Если где-то наблюдаются нарушения прав человека, значит, еще большее количество подобных нарушений остается незамеченным, намеренно скрывается и не выходит на поверхность. Эти нарушения часто носят систематический, организованный характер и явно или скрыто санкционированы государством. Когда нашим неотъемлемым правам ничто не угрожает, нам хочется, чтобы так было всегда. Мы хотим, чтобы разведслужбы эффективно работали, оберегая нашу безопасность и свободу. Те, кто пережил угрозу жизни и террор, знают, что значит не иметь возможности обратиться за помощью к властям. Главная задача и ответственность государства состоит в охране нашей безопасности и в защите основных прав человека. Главная цель международного права и правоохранительных организаций – способствовать этому процессу и информировать общественность обо всех случаях сбоев. Международное право четко отделяет ситуации конфликта между государствами от ситуации, когда то или иное государство совершает военные преступления или преступления против человечности, например, применяя тактику запугивания мирного населения, в том числе собственных граждан. Хотя война не бывает гуманной, понятия международного права существенно способствовали выработке этических и законодательных рамок для охраны индивидуальных прав человека в ходе войн по всему миру, равно как и прав гражданского населения в остальное время. В 1945 году, по следам ужасающих зверств нацистского режима, Нюрнбергский трибунал определил преступления против человечности как систематические преступления против гражданского населения, судить за которые можно в любой точке мира, независимо от страны, в которой совершались злодеяния. В 1948 году Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая легла в основу всех последующих разработок по правам человека и с тех пор все глубже интегрируется в национальные и международные этические и правовые нормы. В Конвенции о геноциде 1948 года и в Женевской конвенции 1949 года были четко разграничены правила ведения войны между государствами и преступления против человечности. Несмотря на то, что вопрос о правах человека все чаще попадает в фокус общественного внимания, нарушения прав человека не прекращаются, а вооруженные конфликты не утихают. Такие организации, как Amnesty International, Всемирная организация против пыток и Human Rights Watch, совместно с Комиссией по правам человека ООН, осуществляют постоянный мониторинг нарушений прав человека по всему миру и стремятся адекватно отвечать на подобные происшествия, добиваясь сознательного отношения к ним со стороны населения. Деятельность по защите прав человека включает в себя информирование широких слоев общества о случаях нарушения прав человека и международного права. Людям необходимо знать и о том, как их собственное поведение и эмоции способствуют применению террора и нарушениям прав человека, которые ведут к вооруженному конфликту. США против международного права. США, как единственная сверхдержава современного мира, по всей видимости, занимают такую позицию, в соответствии с которой им нет дела до международного права и международных соглашений по правам человека. Они ставят себя выше международных институтов. Начиная с 11 сентября 2001 года, такое положение вызывает все возрастающую озабоченность в широких кругах в связи с односторонними действиями США и риторикой в отношении войны с терроризмом. Мало-помалу США пытаются подорвать авторитет Международного уголовного суда, обеспечив безнаказанность для своих граждан. Они требуют, чтобы любой гражданин Соединенных Штатов, обвиняемый в преступлениях под юрисдикцией Международного уголовного суда или Международного суда ООН, был возвращен в страну без всяких обязательств со стороны судов США в отношении данного лица и без каких бы то ни было для него последствий в том случае, если американский суд не выполнит свои обязанности. Под угрозой отказа в материальной помощи США пытались оказать давление на ряд стран с целью подписания двусторонних соглашений, призванных обеспечить подобный иммунитет. Среди европейских стран такое давление осуществлялось на Румынию, Грузию, Албанию, Македонию, Боснию, Хорватию, Сербию и Черногорию. В обращении к европейским странам Европейский Союз потребовал не подписывать подобные соглашения и придерживаться принципов ЕС, в результате чего администрация Буша обвинила ЕС в дискредитации всех наших усилий по улучшению и восстановлению трансатлантических связей. Пользуясь своей военной и экономической мощью, США могут потребовать для себя безнаказанности и обеспечить ее, что вызывает далеко идущие опасения относительно защиты прав человека. Одна из целей международного права – привлечение всеобщего внимания к ситуациям, в которых государства неправомерно применяют силу по отношению к своим собственным гражданам или иностранцам, а затем обеспечивают безнаказанность причастным к этому лицам на собственной территории. Обладая непревзойденной мощью, США требуют подобной безнаказанности во всех странах мира. Остальные страны, в случае несогласия, объявляются инакомыслящими и не могут более рассчитывать в отношении себя на соблюдение международных конвенций по ведению войны и правам человека. Международные группы по защите прав человека и Комиссия ООН по правам человека неоднократно заявляли о серьезных нарушениях в связи с заключением сотен людей без официального обвинения или суда в тюрьме на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо. Среди заключенных есть дети, объявленные вражескими боевиками. Война с терроризмом создала в обществе такую атмосферу, что многие американцы допускают оправданность подобного положения дел в исключительных обстоятельствах. Однако, как мы могли убедиться, это все та же многовековая тактика государственного террора, при которой нестабильность ситуации используется с целью подавления гражданских свобод. Никому из заключенных в заливе Гуантанамо не предоставляют возможность выступить в суде, встретиться с адвокатами или родственниками. Ни одно дело не представлено в компетентный трибунал, как того требует Женевская конвенция. Людям отказывают во внешнем мониторинге судебных процедур, а дела планируют рассматривать в военном суде. Есть подозрения о существовании там камер смерти. Бука. Оглядываясь на жестокость и массовые нарушения прав человека, которые совершались в течение всего прошедшего столетия и последних десятилетий, мы можем подумать, что наша неспособность предотвратить насилие связана с чрезвычайными масштабами проблемы. Они чудовищны. Непонятно, с чего начать. Возможно, мы недостаточно заинтересованы, многого не знаем, нас обманывают, мы не уверены в своих силах, заняты, хотели бы помочь, но представления не имеем, что от нас требуется. При этом нас еще сковывает опасение, что какая-то из тактик террора будет применена и к нам самим. Откуда берется тип мышления, позволяющий нам стремиться к превосходству любой ценой, мучить людей ради подчинения их своей воле и составлять руководство по осуществлению подобной практики? Предпочитая думать, что это некое чудовище, живущее вне нас, Какой-нибудь страшный властитель ужасной, раздираемой войнами страны, мы лишь отворачиваемся от самих себя и от реального насилия в этом мире. Нам комфортнее оставаться в сказочном мире, где за каждым углом поджидает бука. Мы страдаем в атмосфере подавления, мы бунтуем против нее, и в то же время она нам чрезвычайно нравится. Привыкнув к силовому взгляду на мир, мы ограничиваем широту своего мышления и чувствования. Когда мы не согласны с общепринятым мнением, нам бывает трудно высказать свою точку зрения даже в компании друзей. И во 100 раз тяжелее сделать это в организации, сообществе или стране. Мы приучаемся не замечать своего стремления что-то изменить. К тому моменту, когда подобные вещи доходят до нашего сознания, мы уже выходим из себя и начинаем бунтовать. А это оборотная сторона все той же медали. Нас очень просто отвлечь от собственных непосредственных интересов, которые состоят в том, чтобы внимательно прислушиваться к наиболее глубоким, едва заметным ощущениям и впечатлениям, а также в осознании нашей абсолютной способности поддерживать разнообразие мнений и конструктивное взаимодействие между ними. Если мы не пользуемся своим даром объединять противоречивый опыт, то становимся рабами одного единственного настроения, веры или идеи. И в результате утрачиваем здоровую рефлексию и смысл происходящего. Репрессии и свобода мысли. Многие люди из России и тех стран Восточного блока, которые находились под влиянием Советского Союза, таких как Чехия и Словакия, Польша и Болгария, рассказывали мне о своем опыте. Они не только чувствовали, что не могут свободно говорить, но с течением времени, по мере привыкания к системе, начинали замечать, что не могут свободно думать. Я навсегда запомнила историю одного россиянина, который говорил об этом процессе с отрезвляющей откровенностью. Он очень детально и тщательно описал динамику снижения самосознания, того, как репрессивная система поглощает человеческую душу. Он рассказывал о потере способности свободно мыслить с такой необычайной живостью, что пара сотен слушателей слушала его, замерев на краешке стульев. Столь точное, детальное описание процесса утраты свободного мышления само по себе было парадоксальным и просветляющим. Хотя он говорил об утрате свободного мышления в России, его комментарии указывали на сверхъестественную способность к творческому мышлению. Казалось, он повествует не только о людях из бывших соцстран, но и о жителях остальных частей мира. Во многих государствах мы привыкли принимать свободу самовыражения как само собой разумеющееся благо и не замечаем постепенной деградации нашей способности задавать вопросы и о чем-то глубоко задумываться. Причины такой ситуации коренятся в нашем привилегированном положении. Именно поэтому нам не хочется или неинтересно разбираться в огромном потоке информации и дезинформации. Интериоризованное подавление. Феминистское движение стало глобальным явлением, связанным с пробуждением от коллективного транса, безусловной веры в то, что мнение женщины не стоит брать в расчет, ее существование не имеет значения, и сама она чья-то собственность. Женское движение возглавили женщины. Это кажется само собой разумеющимся. Но все же идея, что угнетенные должны сначала освободиться сами, очень важна и плодотворна. Освобождение заключается не только в избавлении от угнетателя, но и в осознании угнетателя внутри себя. Процесс познания внутреннего угнетателя во всех его аспектах может быть очень страшным, болезненным, но обязательно приносит освобождение. Человек перестает быть узником бессознательной тюрьмы собственного ума и сердца. Южноафриканский активист Стив Бико, замученный режимом апартеида, говорил: «Самое мощное оружие в руках угнетателя – это сознание угнетаемого». Интериоризованное или интернализированное, то есть ставшее вашим собственным внутренним, подавление возникает, если индивид или группа людей привязаны к голосу угнетателя, звучащему в их собственной душе. Такой угнетатель никогда не оставляет своих жертв в покое. Угнетатели приобретают союзника, который не только шпионит за угнетенными, но и живет в их умах. Интериоризованное подавление вызывает яростный протест и против угнетателя, и против себя самого. Нам следует понять, каким образом в каждом из нас действует эта проникшая внутрь власть. Мы должны наблюдать за своими реакциями и видеть, когда она снижает нашу мотивацию оставаться в курсе событий или вмешиваться в происходящее. Возможно, она также вынуждает нас чувствовать себя одинокими или отрезанными от каких-либо существенных аспектов внутреннего и внешнего мира. Эта чужая власть притупляет наши творческие способности и желание устанавливать личные связи. Она парализует наше любопытство. Она уговаривает расслабиться, воспользоваться ситуацией, повеселиться в волю. Она говорит нам, что глупы мы сами или другие люди. Она ставит под вопрос наше право сомневаться или углубляться в обсуждение происходящего. Немецкая поговорка «башмачник, занимайся своими подметками» призывает нас не размышлять о вещах, выходящих за рамки нашего общественного положения. Этот призрак ставит под сомнение образование, половую и классовую принадлежность, сексуальную ориентацию, национальность, этническое происхождение, культурное наследие и возраст каждого человека. Он охраняет нашу эмоциональную стабильность, настроение, умственное здоровье и лояльность. Право на мечту и разнообразие. Интериоризованное подавление нарушает свободу нашего самовыражения еще до того, как мы успеваем обратить на это внимание. Это приводит к потере целостности и массовому распространению хронической умеренной депрессии. Она помогает нам адаптироваться к своему положению, почувствовать себя беспомощными перед нарушениями прав человека в собственных сообществах и по всему миру. То, что мы принимаем за норму, может оказаться разновидностью умеренной хронической депрессии. Мы не замечаем, насколько погружены в динамику насильственного подавления, вне зависимости от того, пытаемся ли мы адаптироваться, подчинить кого-то своей воле или протестовать. Чувствуем ли мы себя оскорбленными, униженными, испуганными, ненужными или же сильными и уверенными в себе? Стремление познать ограничения подобного мировоззрения, вместо того, чтобы смириться с его неизбежностью, становится настоящим подвигом. Мы имели возможность наблюдать, как картина мира, где одна сторона доминирует над другой, поддерживается при помощи тактики устрашения, оказывающей психологическое и этическое воздействие. Такое мировоззрение влияет на политические и экономические события, средства массовой информации и всю сферу взаимодействий, общественные и личные отношения и контакт с самим собой. Независимо от того, принадлежим ли мы к угнетенной или доминирующей группе или отождествляем себя с той и другой одновременно, некая часть нашей личности продолжает осознавать, что так быть не должно. Она стремится вырваться за рамки концепции, в которой кто-то над кем-то обязательно доминирует, и обрести духовные богатства в нашем внутреннем и внешнем разнообразии. Пробуждение. Мне понравился фильм «Шоу Трумана», американское кино конца 90-х годов прошлого века, посвященное трудностям преодоления границ нашего узкого мировоззрения. Труман жил в телевизионном шоу, в котором родился и вырос, а мир наблюдал за его жизнью подобно тому, как мы следим за героями телесериалов. Но однажды он стал подозревать, что живет в каком-то странном мире, и начал прислушиваться к своим внутренним порывам и голосу сердца, что привело его слишком близко к границам его телевизионного пространства. Чтобы не испортить телешоу, окружающие решили остановить его любым возможным способом. Сначала его побуждали вернуться к повседневным делам. Затем в ход пошли ложь и дезинформация, включая сфабрикованные новостные репортажи, призванные объяснить аномалии, которые ему удавалось обнаружить. а потом его обманул лучший телевизионный друг. Ему все чаще приходилось сталкиваться с тактиками террора, и в конце концов он совершил прогулку со смертью. По морю в ужасный шторм, который по сценарию должен был вернуть его на берег, а потом убить. Термин «прогулка со смертью» обозначает такое отношение к жизни, когда человек чувствует, что каждый его шаг может оказаться последним. Продюсер предпочитал видеть его мертвым, нежели обретшим осознание. Если взглянуть чуть оптимистичнее, целью продюсера было остановить его любой ценой, а целью героя – преодолеть ограничения своей старой телевизионной личности, рискуя всем ради того, чтобы стать настоящим человеком и оказаться по ту сторону декораций. Его плоский персонаж обязан был стать живым. В результате вся аудитория телевизионного шоу как один горячо болела за успех этой драмы. То, что казалось горизонтом, на деле было стеной с нарисованными на ней облаками на краю съемочной площадки. И в ней обнаружилась дверь. Когда Трумэн добрался до нее, он просто открыл ее и вышел. Так как все это транслировалось в прямом эфире, раздался взрыв аплодисментов. И на этой веселой и нравоучительной ноте зрители начали переключать каналы. «Призрак террора. Настоящие и призрачные роли». При неподатливом, затяжном конфликте террор охватывает всю систему в целом. Каждый чувствует себя объектом террора, а в другом видит угнетателя. Система начинает работать по принципу бесконечного сопротивления угнетателю. Так как никто не желает отождествлять себя с угнетателем, фигура угнетателя превращается в некое подобие призрака. Этого призрака невозможно локализовать, связав с каким-либо регионом, группой людей или отдельной личностью. Он буквально повсюду. Обе стороны конфликта страдают от террора, а сам призрак обосновался на границах нашего мировоззрения, надежно укрепляя их своим присутствием. В конфликтных ситуациях полезно четко дифференцировать позиции противостоящих сторон. На форуме эти позиции можно обозначить как два места в помещении, с которых будут выступать представители сторон. Такой метод помогает наблюдать взаимодействие сторон и участвовать в нем, а не просто чувствовать себя вовлеченным в конфликт. Понятие «ролей», введенное Арнольдом Минделлом, помогает углубить подобное взаимодействие. Роль – это нечто большее, чем точка зрения отдельного человека. Любая роль требует множества точек зрения, которые позволили бы ей полностью воплотиться и дифференцироваться. Однако личность тоже представляет собой нечто большее, чем роль. Выражая свое мнение в рамках одной из ролей, можно обнаружить в себе черты и другой роли. И у вас может появиться желание хотя бы на секунду сменить позицию. Роли можно представить себе как узловые точки в скрытой структуре конфликта. Роли имеют архетипическую природу. Угнетатель и угнетенный, свой и чужой, изгоняющий призраков и призывающий их. Я предпочитаю определять взаимодействие ролей как глубинную структуру, которая проявляется вновь и вновь, вне зависимости от изменяющегося содержания. Меня интересует метафорическое приложение данной концепции к описанию ролевого взаимодействия как своего рода глубинной структуры личных и коллективных отношений в конфликтной ситуации. Взаимодействие ролей угнетателя и угнетенного может быть различным образом выражено в конфликте. Конфликт поддается трансформации в том случае, когда люди не привязаны намертво к тем или иным ролям, но проявляют способность к осознанному взаимодействию в рамках данной ситуации. Когда каждая из сторон успела испытать на себе насилие со стороны противника, разрешение конфликта требует серьезной работы не только с последствиями насилия, имевшими место во взаимоотношениях различных групп в те или иные моменты истории, с выявлением ответственных сторон, но также и с глубинной структурой конфликта между угнетателем и угнетенным, которая снова и снова воспроизводит себя в истории. Роли остаются прежними, меняются только люди, которые их исполняют. групповой процесс, террор, изоляция и общество. Однажды во время форума в Хорватии собравшиеся начали разговор о том, что их труд на благо сообщества никому не нужен. Все участники форума были активистами в своих сообществах и занимались разработкой различных программ, социальной работой, разрешением юридических и психологических проблем. Среди них были учителя, управленцы и тому подобное. Несколько участников рассказали, как коллеги и общество планомерно отвергали их идеи как глупые и бесполезные, что усугубляло чувство безнадежности в период духовной и экономической депрессии в Хорватии. После сессии мы обнаружили, что та же самая динамика актуализировалась и в нашем взаимодействии. Мы узнали, что одна из участниц, которая никогда прежде не бывала на таких форумах, чувствовала себя разочарованной из-за того, что другой участник то и дело подшучивал и отпускал саркастические замечания в адрес выступавших. Ей казалось, что никто никого не принимает всерьез, поэтому она боялась даже слова сказать. Готовясь к следующему дню, мы с коллегой заинтересовались структурой этого процесса. Нам казалось, что мы упустили в работе нечто важное. В конце концов, мы решили, что утро вечера мудренее, я задремала, но постоянно просыпалась с чувством дискомфорта и недомогания. Я ругала себя за то, что выпила вина за ужином, и очень хотела уснуть, чтобы с утра быть в форме. Но уснуть я не могла. Я пребывала в странном состоянии. Все тело покрылось холодной испариной. Что за чертовщина? Я сконцентрировала внимание на этой испарине и, к своему большому удивлению, поняла, что чувствую сильнейший страх. Но чего я боялась? Неужели своей неспособности понять динамику группы? Я знала, что часто не могу заснуть, пока не разберусь в каком-то вопросе. Но испытывать из-за этого ужас? Затем я осознала, что терроризировать меня должен был некий призрак. Мои волнения и растерянность сразу же исчезли, как только я поняла, что чувство страха и призрак, вызвавший эту эмоцию, были ролями в рамках поля, ролями, которые в тот момент были очень значимы в Хорватии. Именно они определяли нашу групповую динамику. Я записала свои догадки и легла спать. Утром я обсудила это с Арье Лейном, и потом в кратком введении в работу группы мы упомянули о процессе, происходившем накануне. В частности, о том, как чувство ненужности своего участия в жизни сообщества может затронуть травматический опыт, связанный с тактиками террора, и привести к выталкиванию человека из общественной жизни. Мы организовали обсуждение, чтобы выяснить, в каком направлении группа хотела бы двигаться дальше. Та женщина, которая ранее боялась выступать, вдруг вышла в центр комнаты и попросила слова. Она рассказала страшную историю, которую никому до этого не рассказывала. Во время войны ее беспричинно арестовали. Держали в заперти 3 дня, унижали, запугивали и угрожали тем, что она может исчезнуть. Она никогда не говорила родным или кому бы то ни было о том, где провела эти 3 дня. Когда она заговорила, ее начало трясти от воспоминаний об ужасе, который ей пришлось пережить, и от смущения перед группой. Все участники заверили ее, что хотят услышать ее историю. Мы видели, как ее страх быть отвергнутой группой в ту минуту соединился с происшествием 10-летней давности, когда ее изолировали от общества и чуть не убили. Увидев, что группа готова принять ее выбор, рассказать свою историю или нет, а если да, то как именно, она продолжила. Мы встали рядом с ней в знак поддержки. Способность обсуждать тему травмы в коллективе или группе является ключевой для урегулирования конфликтов и построения устойчивого сообщества. Однако при этом необходимо проявлять огромную осторожность. Если история человека не будет услышана сообществом, то он никогда не сможет почувствовать себя его частью. Если не будут услышаны истории коллективов, общество не сможет двигаться дальше. В то же время та или иная история может воскресить или пробудить к жизни травматический опыт самого рассказчика или его слушателей. Если сообщество не сможет выслушать историю до конца, то изоляция, сопутствующая данному опыту, будет усугублена. Причины, по которым сообщество может оказаться не в состоянии выслушать историю, тоже требуют внимательного отношения и понимания. Психологической травме посвящена часть третья данной книги, аудиозапись которой вы сейчас слушаете. Тем не менее, ее по-прежнему била дрожь. Мы сказали, что, может быть, и для нее, и для всех нас было бы полезно, если бы мы сыграли ту роль или тот голос, который продолжал препятствовать ее попытке донести свой рассказ до слушателей. Ту часть группы или сообщества, тоже интериоризованную, которая пытается изгнать ее, угрожая исчезновением. Мы подобрали голос страшной призрачной роли, которая сыпала угрозами гибели и прогоняла ее, а также тот голос, который не хотел слушать ее историю. Многие согласно кивали, узнав знакомый голос, который говорил: «Нам неинтересно, это невозможно тяжело слушать, слишком много всяких историй, не расстраивай нас, бывают истории пострашнее». Один из участников вызвался сыграть роль призрака, не желающего ее слушать. Он говорил от своего имени: «Я не могу внимательно слушать тебя, потому что у нас слишком много мертвых, и они уже никогда не расскажут свои истории». Он сказал, что мог бы выразить свои боли и возмущения только одним способом, выйдя на главную площадь и совершив самосожжение. При поддержке моего коллеги Арье Лейна ему удалось отчасти выразить свою ярость не в словах, а в движении, которое проявилось у него спонтанно и вылилось в неистовый танец, демонстрацию гнева, страсти и жизненной силы. Затем слово взял тот, кто днем ранее подшучивал над выступавшими. Он подбодрил женщину, сказав, что группа тепло относится к ней, готова принять и защитить ее. Женщина была тронута тем, как он и вся группа ее принимают. Она перестала дрожать и плакать и сказала, что испытывает большое облегчение, впервые рассказав свою историю. Группа продолжила обсуждение, подробно останавливаясь на тех аспектах отношений в обществе, которые лишают людей голоса и мешают им рассказывать о важных для себя вещах. Они говорили о необходимости проработки травматического опыта в собственных сообществах и значимости участия каждого человека в объединении людей вокруг. Разорвать порочный круг. Тактики террора нацелены на то, чтобы лишить нас выдержки или способности протестовать. Они призваны запугать нас и лишить голоса, или же вызвать реакцию, ведущую к дальнейшему углублению кризиса. Стремясь разорвать этот порочный круг, мы должны осознать, что сами поддерживаем этот циклический процесс. Чтобы снять заклятие, необходимы личная и политическая сознательность. Процессуально ориентированная психотерапия, разработанная Арнольдом Минделлом, позволяет уникальным образом сочетать индивидуальную и групповую работу. Через осознание своего восприятия, реакций и особенностей коммуникации, а также поляризации ролей и призраков в системе, можно понять механизм системных взаимодействий на внутриличностном уровне, в межличностных отношениях и в сообществе. Начиная понимать процесс взаимодействия на внутриличностном уровне, мы выходим из тупика, и нам становится легче общаться с внешним миром и помогать общаться с ним другим. Также мы можем иметь опыт взаимодействия с неким общим полем, предопределяющим и включающим в себя тот или иной конфликт. Сосредоточение на внутреннем мире не заменяет работу вовне, а скорее делает ее возможной. Мы получаем возможность активно урегулировать конфликты как в своей внутренней жизни, так и в межличностных отношениях и в жизни общества, а не страдать вновь и вновь, воспроизводя их. Махатма Ганди считал, что человеческое самосознание раскрывается и возрастает во всей своей сложности лишь в процессе противоборства с вызовами окружающего мира. По Ганди самореализация возможна только через включенность в мировые события. Он верил в то, что человечество неделимо, и ни один человек не может совершить преступление по отношению к другому, не совершив при этом преступления против себя самого. Ненасилие означает несогласие с системой жестокости, отказ от воспроизведения насилия. Однако оно не должно приводить к пассивности, и Ганди ясно давал это понять. Он даже говорил, что лучше быть жестоким, нежели пассивным. Ненасилие означает способность отказаться от участия в конфликте через преодоление пассивности и склонности к автоматическим реакциям. В Лос-Анджелесе мы с мужем имели честь несколько раз встретиться с правозащитником Гленном Смайли незадолго до его кончины. Он обучал Мартина Лютера Кинга методам ненасильственного сопротивления, был глубоко вовлечен в движение за гражданские права и продолжал изучать ненасилие до конца своих дней. Я запомнила его рассказы о зарождении движения за гражданские права. Когда участники приходили в кафе в южных штатах США парами, темнокожие вместе с белым. Когда им отказывали в обслуживании или провоцировали их, они вежливо настаивали на том, чтобы их обслужили, не давая вовлечь себя в острый конфликт. Гленн Смайли подчеркивал важность внутренней работы и дисциплины, которые были необходимы для подобных действий в условиях реальной угрозы. В своей автобиографии Нельсон Мандела описывает ряд ситуаций, когда он не позволил обращаться с собой недостойным образом, избежав при этом собственных примитивных реакций. Такие случаи имели место как в дни его тюремного заключения, так и когда он занимал пост лидера Южноафриканской республики. Цель Манделы – освободить нас всех из заточения. Избавиться от террора, запугивания и угнетения – задача не только политическая, социальная или групповая, но также глубоко психологическая и духовная. Вот что говорил Манделла о времени, проведенном в заключении. «В те долгие годы одиночества жажда свободы для моего народа переросла во мне в жажду освобождения всех людей и темнокожих, и белых. Я понял с исключительной ясностью, что угнетатель нуждается в освобождении ничуть не меньше, чем угнетенный. Я не могу быть свободным, пока отнимаю свободу у кого-то другого, точно так же, как не свободен тот, кого поработили. Как угнетенный, так и угнетатель лишаются своей человеческой природы. Когда я вышел из тюрьмы, моей миссией стало освобождение всех без исключения, и угнетенных, и угнетателей». Манделла разорвал порочный круг одновременно своей личной истории и трагической истории угнетения в ЮАР. Его пример свидетельствует о том, что человек способен выйти из тюрьмы истории. Неукротимый дух. Оглядываясь на историю человечества, мы видим, что наша индивидуальная и коллективная психология во все времена использовалась для разжигания террора, для того, чтобы устанавливать контроль и испытывать нас на прочность, по отдельности и вместе. Мы видим, как тактики террора эксплуатируют нестабильность и потребность человека в защите, его страх перед букой, динамику расчеловечивания, нормализации насилия и развития нечувствительности, дезинформацию, преследование лидеров и стремление уязвить душу общества. Тактики террора укрепляют границы системы, основанной на физическом подавлении. В то же время эти границы остаются нерушимыми лишь до тех пор, пока мы соглашаемся участвовать в процессе, который воспроизводит себя в наших душах, в отношениях, в обществе и политике. Если мы прервем этот процесс, система не сможет оставаться прежней. Прервать этот процесс значит встретиться лицом к лицу с повсеместным нарушением прав человека, тактиками террора и вооруженными конфликтами, не оказавшись при этом парализованными и беспомощными, не потеряв надежду и не воспроизводя порочный круг своим стремлением к возмездию. Чтобы поступать таким образом, человек должен понимать, что его психологическое и духовное развитие – основа его политической сознательности. Вдохновением и ориентиром здесь может служить пример людей, обретших надежду, внутреннюю гармонию и решимость не на основе наивной веры, а через опыт соприкосновения с пределами человеческой выносливости. Такие люди показывают нам эти пределы. Заклятие спадает, за привычным горизонтом становятся видны новые возможности, власть террора преодолевается.